сердце с Богом жить, когда с Христом связала веры нить. Я обещание Иисусу дал, и грешного меня Он оправдал. Дорогой жизни все перекроил, узнал, что даже я Иисусу мил. Пусть каждый знает, верен буду я, мой выбор сделан, это жизнь моя. Ты и я станем в ряд, Иисус в небе так будет рад. Пролетая заря, как салют, нам укажет небесный приют. Сомнения и гордость все прошел, пока росток надежды не взошел, и громче слышен сердце стук в груди. Все брось и на колени припади. Ты и я станем в ряд, Иисус в небе так будет рад. Пролетая заря, как салют, нам укажет небесный приют. Слезы покаяния воскрешат, не мне, а самому тебе решать. Будь сильный и скажи Христу прости, был грешен я, прошу, грех отпусти. Ты и я станем в ряд, Иисус в небе так будет рад. Пролетая заря, как салют, нам укажет небесный приют. Ты и я станем в ряд, Иисус в небе так будет рад. Пролетая заря, как салют, нам укажет небесный приют. Нам укажет небесный приют.